Оглядевшись по сторонам, он увидел такие же отражения во всех окружавших его серебристых поверхностях, колеблющиеся фигуры людей, движущиеся по волнистой поверхности морского дна, дробящиеся отражения на изломанной стене лавовых трубок и соседних волнах, серебристые поверхности словно стали магическим зеркалом, ведущим в другой мир. Ближе других к Джеку находился высокий бородатый мужчина. Он стоял на коленях, опустив лицо вниз. — Джек, если ты слышишь, ответь мне! Это была Карен. Страх в сердце Джека уступил место изумлению, какого он не знал прежде. — Ты видишь их? — спросил он. Коленопреклоненная фигура подняла лицо. У бородатого мужчины был пронзительный взгляд, умный глаз и сильные руки. Он встал и сделал шаг вперед от зеркального валуна. Джек от неожиданности попятился назад и наткнулся спиной на колонну. Другие фигуры тоже стали придвигаться. Джек стал различать отдаленный гул голосов и протяжных песнопений. Мужчина воздел руки и издал крик радости. Джек поднял глаза и не увидел океана, только небо. Заслоненное луной, на нем висело черное солнце, а когда он опустил глаза, то увидел вдали подернутые дымкой тумана горы и густые леса, и в то же время он ощущал присутствие океана, морского дна, подводных утесов, и вдруг он все понял. То были древние, народ затерянного континента, он видел их мир. В ухе Джека вновь послышался шепот Карен, едва различимый из-за нарастающего гомона голосов и пения, становившегося все более громким. — Джек! Я вижу людей вокруг тебя! Джек двинулся вперед, чтобы лучше видеть, и в тот же миг бородатый мужчина вновь рухнул на колени с выражением восторга на лице. Он смотрел прямо на Джека. — По-моему, они тоже видят меня, — ошеломленно сказал Джек. — Кто эти люди? — Джек остановился и поднял руку. Все окружавшие его призраки немедленно попадали лицом вниз в некое подобие религиозного экстаза. — Это твои древние, те самые следы, которых ты искала столько лет. С помощью какой-то деформации времени мы смогли заглянуть в их мир, а они, соответственно, в наш. Стоявший на коленях мужчина, по всей видимости, шаман или предводитель этого народа, стал нараспев произносить какие-то фразы. Было ясно, что он возносит молитвы. В мозгу Джека родилась идея. — Карен, — торопливо проговорил он, — у нас все еще есть связь с Фатомом. — Да. — Ты можешь вывести трансляцию всего, что ты здесь видишь, на Габриэля? Вдруг у него получится перевести слова? — Я попробую. Вскоре Джек услышал знакомый тонкий голосок, слегка искаженный большим расстоянием. — Пытаюсь осуществить перевод, хотя я лишь недавно приступил к освоению фонетики древнего языка. — Да ты уж постарайся, Габриэль! — заговорил Чарли. — Тебе следует торопиться, Джек. Солнечное излучение достигнет пиковой величины через 32 секунды. Бородатый мужчина продолжал молиться. И тут из динамика раздался голос Габриэля, переводившего его слова. — Велика пришедшая к нам беда, о дух колонны, великий бог солнца! Какое послание принес ты нам, заставив землю содрогаться и изрыгать огонь? Только сейчас Джек заметил, что земля под его ногами и вправду вибрирует, и он понял не только в каком месте, но в какое время он находится. Он оказался на древнем континенте накануне его гибели. Джек понял, какова его роль в этой драме, вспомнив слова из платиновой книги «Из колонны вышел бог света». Облаченный в тяжелый скафандр, окруженный сиянием, он и был для этих людей тем самым богом. Осознав, что следует делать, Джек шагнул вперед и воздел руки. «Спасайтесь!» — крикнул он и услышал, как Габриэль переводит его слова на древний язык. Пришло время тьмы.